Вечером 26 апреля 1942 года, когда мы с Асямовым доложили полковнику Лебедеву о готовности самолетов и экипажей, последний неожиданно сообщил нам, что полетит только один самолет, самолет Асямова. У меня сразу испортилось настроение. «Ну-ну, не вешай носа. Я же еще не закончил», — заулыбался полковник. «Оба самолета держать в готовности к вылету. Если у самолета Асямова обнаружится какая-нибудь техническая неполадка, полетит ваш самолет. Во всяком случае, полетите вы оба вместе со своими штурманами, а командиром будет тот, на чем самолете вы полетите». Голованов. Вылетев 28 апреля в 19 часов 05 минут, экипаж Асямова, как и ожидалось, через 7 часов 10 минут полета 29 апреля прибыл к месту назначения и благополучно произвел посадку на аэродроме Тиллинг в 4 часа 00 минут по Гринвичу. 6 часов 25 минут 7 человек, включая 4 из состава экипажа, на приготовленном для них самолете вылетели с аэродрома Тиллинг в Лондон, где и приземлились в 9 часов 05 минут, о чем мы получили сообщение из посольства в Англии. Пусеп. На следующее утро, хорошо отдохнув, мы поехали на прием к послу. Он поздравил нас с успешным завершением полета, дружески побеседовал с нами и пригласил на торжественное собрание, которое должно было состояться в посольстве по случаю 1 мая. «Здесь есть желающие познакомиться с вашим самолетом. В этом заинтересованы наши инженеры, а прежде всего англичане. Можно это устроить?» — спросил товарищ Майский на прощание. Асямов согласился. Желающих отправиться в Шотландию собралось только, что самолет не смог уместить всех. «Сергей Андреевич», — сказал Романов, — «в самолете мало места, да и всем нам нет смысла лететь в Шотландию. Один из нас полетит, а другие могли бы остаться здесь, чтобы ознакомиться с Лондоном. Давайте кинем жеребий, кому из нас лететь, показывает самолет». Асямов согласился. Он вынул из коробка 4 спички и обломил у одной из них головку. «Кто вытянет спичку без головки, тот и полетит», — сказал он, пряча за спиной руку со спичками. «Начнем с тебя», — протянул он кончики спичек в мою сторону. «Повезло, я вытащил спичку с головкой. Романову тоже повезло». Штепенко прищурил глаза, подумал немного и затем решительно протянул руку. И ему повезло. «Бросили вы меня на произвол судьбы», — усмехнулся Асямов. «Ну ладно, полечу один. Покажу гостям самолет и заодно прикажу техникам подготовиться к обратному полету». Самолет взял на борт 10 человек. Голованов. На следующий день майор Асямов в сопровождении членов нашей военной миссии, полковника Пугачева, инженера второго ранга Баранова и помощника военного атташе по авиации майора Швецова, в 9 часов утра вылетел из Лондона на английском самолете типа «Фламинго». Самолет благополучно прибыл в Тиллинг, а затем вылетел в Ист-Форчун для осмотра аэродрома и самолетов. Из Ист-Форчун самолет вылетел в Лондон. В районе Йорка, в 200 милях от Лондона, с ним произошла авария, в результате которой все 10 человек, находившихся в самолете, погибли. Самолет воспламенился в воздухе и развалился на части. Наши товарищи были опознаны лишь по остаткам одежды. Пусеп. Я сидел за столом с тревогой в сердце. Асямов обещал к вечеру обязательно вернуться, но его все еще не было. Настроение было плохое.